Глава 4. У нас есть несколько точек в Ленобласти, где можем остановиться на ночлег, залечь на дно. Дома, которые мы приобрели на всякий случай. К одному из них я сейчас и подъезжаю. Зеленый двухэтажный домик в садоводстве, зимой в нем будет холодно, летом в самый раз. На втором этаже располагается большая спальная комната, на первом кухня, еще одна спальня, куда я заношу девушку и кладу на кровать. И гостиная, просторная комната, тут есть печь, диван и стол. Мавка идет на кухню проверять съестные запасы, но там пусто. Тогда он выходит на улицу и исчезает в земле, быстро погружаясь в нее как в воду. У мавок много трюков. Влад может растворяться и в воздухе, был и нет. А может ходить по нему, словно по земле. Главное, чтобы обуви не было. Тем временем Ратмир обрабатывает рану Мариана. «Точно ничего страшного?» – волнуясь, уточняю я. «Да, правда», – отвечает брат. «Чувствую его облегчение». Киваю. «Его словам я верю». «Что будем с ней делать?» – спрашиваю, указывая на дверь в комнату, где лежит смертная. «То, что мы привезли ее в наше логово, мне не нравится». «Подождем, когда очнется, поговорим», – спокойно произносит Мариан. «Он ранен и устал», – пожимает плечами. «А там решим». «Решит он. Ага, конечно. Убивать ее точно не станет, а значит и мне не разрешит. Хотя, может, он прав, и она станет хорошей наживкой для Радима». «Тебе надо отдохнуть», – требую я и умоляюще смотрю на Ратмира. «Сам ее посторожу». «Хорошо». Соглашается Мариан и встает. Брат помогает ему подняться по лестнице, она довольно крутая. Парни уходят в спальню на втором этаже. Надеюсь, он уснет, а на утро будет здоров. Остаюсь один. Хочется принять душ и смыть этот день. Но ванной в доме нет. Туалет и тот на улице. На кухне есть раковина с водой. Подхожу, умываю лицо. Вода холодная, освежает. Нужно дождаться Влада, а пока иду в спальню к девушке. Она без сознания, то ли спит, то ли умерла, не разберешь. С интересом ее разглядываю. Да, она не такая красивая, как мы. Обычная смертная, славянская внешность, у нее длинные густые русые волосы, округлые формы. Не сказать, что толстая, но и не худая. Одета в шорты и майку, мне не нравится. Никаких украшений, тем более драгоценностей на ней нет. Кожа бледная, дышит девушка тяжело. Трогаю ее лоб, вдруг температура. Но он холодный. Должно быть, все нормально. Люди хрупкие создания. Надеюсь, все-таки она не отравилась угарным газом, а то Мариан расстроится, если наша гостья умрет. Что ж, пока другие отдыхают, буду их охранять. Устраиваюсь на мягком диване в гостиной и разглядываю кольца на руках. Это успокаивает. Люблю наблюдать игру света, блики, что отражаются на поверхности. В них нет ничего магического, и все же эти три кольца дороги моему сердцу. Нас трое в этом мире, три брата-близнеца. На вид мы абсолютно одинаковые, а вот характеры разные. Тем не менее, есть у нас одна общая черта – любовь ко всему красивому. К роскоши, дороговизне, к драгоценностям, различным камням, к золоту. Все блестящее, сверкающее и прекрасное привлекает наш взгляд, цепляет, завораживает. Мавка возвращается не один. В дом вбегает Динго, запрыгивает ко мне, виляет хвостом. Я не удивлен. Влад не любит ее оставлять. Много времени ему потребовалось, чтобы слетать за Дингой. Мавки перемещаются очень быстро. Я тоже рад ее видеть. Чешу за ушком. Собаки лучше, чем люди. Они хотя бы преданные, а люди нет. Влад приносит газировку, чипсы, различную химию. Запихиваю все в рот без раздумий, потому что хочу есть. Человеческая пища ужасна. Как они едят эти помои? Я предпочел бы мясо. Огромный сочный стейк с кровью. Смотрю на Мавку с упреком, но все же ем. Другого-то нет. «Мясо не нашел», – отвечает Влад, будто прочитав мои мысли. Я пожимаю плечами, пью газировку и откидываюсь на диван. Мне требуется много еды, много мяса, жизненная необходимость, дабы раны затягивались, а энергия и сила восстанавливались. Влад ложится рядом, прижимается ко мне, так ему спокойнее, кошмары не мучают. Засыпает. «А я стерегу наш покой».